Глава 50. Ева. Спустя 6 месяцев. Распахиваю в ужасе глаза, наблюдая за людьми, кружащими вокруг моего кресла. «Тушьтесь!» — приказывают рядом с ухом. Забываю все на свете. Я — клубок страха и оголенных нервов. «Успокойся, детка! Объясняю, как! Ты только слушай внимательно!» Женщина улыбается мне, как родной, берет за руку. По возрасту она как моя мать, если бы она была жива, или как Люба, мама Даниила. От женщины исходит тепло. Улыбаюсь отчаянно. Уверенность и спокойствие чужой женщины передаются мне через кожу. Успокаиваюсь. Послушно выполняю команды. Между ними, как положено, истерю, когда схватки становятся невыносимыми. Наконец, громкий крик оглашает палату. Один. Через пару минут следует второй. Смотрю с удивлением на 2 живых комочка с торчащими попками, ножками, ручками и темными головками в руках акушерки. Медсестра проводит манипуляции с детьми, а я жадно протягиваю руки. «Дайте мне доченьку, а лучше 2 сразу!» Обеих кладут мне на грудь, придерживают. С удивлением смотрю в узкие глазки. Не пойму, какого они цвета. Так нервничаю, что не могу сконцентрироваться. Жадно рассматриваю младенчиков. В голове стучит одна мысль. «Мои доченьки!» Глажу головки с темным пушком. Нежно хватаю пальцами розовые пяточки и пальчики. Двойное мамино счастье. Дочки такие махонькие, почти игрушечные. Аришка родилась чуть крупнее, я это точно помню. «Крупные девочки для близнецов!» Улыбается медсестра, забирая малышек. «Куда?» Нервно прикрываю ладошками малюсенькие тельца. «Мамочка, не волнуйтесь, скоро привезем ваших княгинь на кормление. Их не украдут?» Делаю последнюю попытку остановить женщину. «Милая, у нас детей не крадут и не путают. Мы серьезная организация», — уведомляет акушер обиженным голосом. С трудом успокаиваюсь. Спустя время меня отвозят в отдельную палату. Ежесекундно на телефон летят смски от моей многочисленной родни. «Даниил, на кого похожи Варя и Вася? На меня? На тебя?» «Сергей, как мои племяшки? Как их мамочка?» «Ариша, мамуля, я жду тебя с сестренками дома, приготовила подарки!» «Бабуля, милая, как ты? Как малышки?» «Дед Захар, жду наследниц!» «Стеша, тетя Ева, вам больно?» «Полина, милая, держись, первой корми крикунью, иначе она разбудит вторую!» «Андрей, мы с Софушкой беспокоимся, как там все прошло?» «Василий, как мои племянницы, я им уже купил подарок. Здесь недалеко от нас домик симпатичный освободился». «Манька, как мои крестницы, на кого похожи?» Отвечаю односложно, делаю общую рассылку. «Мы в полном порядке, скоро девочек принесут на кормление». Сейчас нет моральных сил на общение с роднёй. Горю желанием пообщаться лишь с моими малышками. Брожу по палате в ожидании кормления. Грудь набухла. Не очень приятные ощущения, но долгожданные. «Где они?» Тереблю поясок от халата. В дверь заходит нянечка с 2 свёртками. Один кричит, второй тихий. Затыкаю уши. Кулек визжит, как живая сирена, вонзаясь в мой мозг. «Мамочка, принимайте крикунью!» Няня отдает мне ребенка, облегченно выдыхает. «Так можно оглохнуть!» Подмечает без тени улыбки, трет уши. «Тихо, моя сладкая!» Рассматриваю аккуратное личико с синими глазками. «Варюша!» Забираю дочь, сажусь на кровать, развязываю халат. Маленькие губки складываются в бантик и причмокивает, когда подношу к ним грудь. Варенька неумело ищет сосок, тычется, как новорожденный котенок. Умиленно улыбаюсь. Помогаю доченьке найти сосок. Нежно льнет губками к разгоряченной коже. Мамина радость. Глаживаю пушистую головку. Малышка прикрывает веки, с удовольствием посапывает, засыпая на ходу. Укладываю дочурку рядом с собой на кровать, беру вторую спящую. «Котик мой!» – разглядываю милое личико. «Васенька!» – прикладываю ее к груди, и ребенок тут же просыпается. находит грудь, жадно впивается ротиком в сосок. Через 4 дня нас выписывают. Выходим из здания, и нашу триаду встречает огромное семейство Уваровых, Князевых, Воронцовых, Пчелкиных. Господи, как же я счастлива, что вы у меня есть! Медсестра передает оба свертка Даниилу. Снимаем видео на память. Дружной колонной едем к нам домой отмечать.